взамен жизнь. Вспомним священномученика философа Орнацкого, батюшку, который причащал членов царской семьи в дни прославления преподобного Серафима Саровского. В годы гражданской войны его схватили вместе с двумя сыновьями и предложили выбрать, кто из них умрет первым. «Дети», — ответил он, не раздумывая. Когда они пали бездыханными к его ногам, отец медленно прочитал по ним отходную. Потрясенные его верой, красноармейцы из русских отказались стрелять в священника, позвали мусульман, но и они опустили винтовки. Тогда комиссар лично убил батюшку. «Он умер как святой», — говорил шофер, который привез отца философа к месту казни, свидетель его смерти. Так умирали сопричастники царя. Тихое, сосредоточенное молчание. Так встретили полки 14-й и 15-й дивизий весть об отречении своего императора. И только местами в строю непроизвольно колыхались ружья, взятые на караул, и по щекам старых солдат катились слезы, писал генерал Антон Иванович Деникин. Алексеев, подавленный, постепенно сознающий, что натворил, предав царя, информировал, что отречение было встречено армией, сдержано, многими с грустью, многие солдаты манифеста не поняли. На румынском фронте в 9-й армии тягостное впечатление. В 5-й армии солдаты были в недоумении, почему же нас не спрашивали. Их тоже предали. В августе 1915 года государь лично возглавил разгромленную, бегущую армию, спас Россию от поражения. Но удар в спину оказался страшнее, чем все немецкие снаряды вместе взятые. По-христиански спокойно государь ждал своей участи. Его поведение в месяцы, последовавшие за революцией, потрясло даже солдат, охранявших царскую семью. Что делает этот монарх, лишившись своего царства? Берет в руки лопату и готовит землю к будущим посадкам. Трудится с такой самоотдачей, что один из часовых не может удержаться от восклицания. Ведь если ему дать кусок земли, и он сам будет на нем работать, то скоро опять себе всю Россию заработает. Очень глубокое замечание, в котором схвачена сама суть монархии и сила личности царя-мученика. Нет, не могли разойтись большевики с государем, иначе как через подвал Ипатьевского дома. Незадолго до победы большевиков царская семья была сослана в Тобольск, где явила новый подвиг. В апреле 1918 года посол Германии граф Мирбах поручил Якову Свердлову устроить возвращение государя с сыном в Москву. По сведениям полковника Вильтона, корреспондента «Лондонской Таймс», немцы планировали возвести на трон наследника. К этому же мнению склоняется исследователь Николай Алексеевич Соколов, который изучал обстоятельства гибели царской семьи сразу после того, как Екатеринбург оказался в руках армии Колчака. Так ли это или нет, ясно одно. Немцы собирались использовать государя и его семью в собственных целях. В тот момент немцы целиком и полностью владели положением в России. Они добились этого, нарушив те Божьи законы, которые сами еще недавно уважали. Вскоре после февральской революции германский генштаб помог 30 практикам марксизма попасть в Петроград. В запломбированном вагоне их переправили через Германию, а затем через Швецию и Финляндию доставили в Россию. По словам Черчилля, немцы забросили большевиков в Россию как бациллы чумы. Немецкий генерал Людендорф оценил произошедшее со своей колокольни. «Наше правительство, посылая в Россию Ленина, приняло на себя большую ответственность. Это путешествие Ленина оправдалось с военной точки зрения. Нужно было, чтобы Россия была повержена». Но кайзера Ленин любил не больше, чем императора Николая Александровича, а потому вскоре решил расстаться со своими благодетелями. В феврале 1918 года в ЦИК попытался побряцать оружием перед носом немцев. Все немедленно начали наступление, так что вскоре Ленин запаниковал. Игра зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен. В начале марта был подписан так называемый «Брестский мир». Огромные российские территории с населением в 45 миллионов человек отошли Германии. От Москвы и Петербурга немцев отделял один бросок их прекрасно вымуштрованной армии. Благодаря этому и воцарился в Москве на несколько месяцев германский посол граф Вильгельм Мирбах. Одной рукой он держал коммунистов за горло, а другой разгонял их противников. Например, когда адмирал Колчак при поддержке англо-американцев начал наступление на Центральную Россию, Мирбах приказал пленным австрийцам и германцам вступать в Красную Армию. В результате в одном лишь Екатеринбурге на сторону большевиков перешло около 4000 военнопленных. Однако успехи белых армий продолжались, а положение Германии на Западном фронте становилось все более сложным. Требовался выход. Нужен он был и большевикам, надежды которых удержаться у власти таяли с каждым днем. И вот в Тобольск едет их полномочный представитель, комиссар Василий Яковлев. Большевики знали, кому доверить важную миссию. Это был обходительный, прекрасно образованный человек, владевший несколькими языками. Он должен был немедленно доставить Николая II и царевича Алексея в столицу, взамен обещая им жизнь. Это обещание было тем более весомым, что положение царской семьи ухудшалось с каждым днем. Полковник Кобылинский. В Тобольске семья находилась под охраной полковника лейб-гвардии Петроградского полка Евгения Степановича Кобылинского. Это был один из тех офицеров, которые остались на своем посту. Во время Первой мировой войны он, раненый и контуженный, раз за разом возвращался на фронт. В Лианозовском лазарете познакомился с государыней и старшими царевнами. Весной 1917 года этот человек поставил на кон свою честь, по сути дела согласившись стать конвоиром государя. Приведем свидетельство дочери врача-мученика Евгения Сергеевича Боткина, Татьяны. Люди правого направления возмущались поступком Кобылинского. Как гвардейский полковник старого времени мог взять на себя должность тюремщика при царской семье? Между тем никто не подумал, какую пользу может принести верный человек на таком посту. Никто не оценил великого и благородного поступка. Не подумал, что, несмотря на революцию и состоя якобы в противном лагере, он продолжал служить государю-императору верой и правдой. Обеспечивал должное снабжение, защищал от все более развязных солдат. Через несколько месяцев после знакомства царь назовет полковника Кобылинского своим лучшим другом. Тем не менее, после Екатеринбургской трагедии Кобылинский оказался отвергнут офицерами-колчаковцами. Люди, которые палец о палец не ударили ради спасения императора, имели наглость презирать того, кто всем пожертвовал для царской семьи. В 1927 году полковника Кобылинского обманом выманили в СССР, здесь он был схвачен ГПУ и после зверских пыток расстрелян. Если бы Кобылинский единолично заведовал охраной, царская семья оказалась бы в превосходном положении, но сначала из Петрограда, а затем из Москвы стали прибывать разного рода комиссары, которые разлагали солдат-охранников. Поначалу их отношения с Николаем Александровичем были теплыми, вплоть до того, что военнослужащие играли с императором в шашки, перешучивались. Фронтовики вообще относились к своему царю с любовью, удерживая запасников от дерзостей. Но революционная пропаганда делала свое дело. В конце концов, власть в отряде захватил солдатский комитет, в котором встречались откровенные подонки. Началось разложение. «Надо перенести, очиститься, переродиться», взволнованно писала в те дни царица Александра Федоровна. «И еще, как я люблю мою страну, со всеми ее недостатками. Она мне все дороже и дороже, и я каждый день благодарю Господа за то, что Он позволил нам остаться здесь». Краткая перемена. Перед смертью нередко наступает облегчение. Так и прибытие комиссара Яковлева ненадолго улучшило положение царской семьи. Как выяснил следователь Соколов, почти одновременно с Яковлевым в Тобольск начали прибывать загадочные отряды красноармейцев из Омска. Это были очень дисциплинированные люди, среди которых жители Тобольска узнали своего земляка Дегтярева, в прошлом крайнего монархиста. Государыня была убеждена, что среди омичей немало переодетых офицеров. Во главе местного совдепа они поставили некоего Хохрякова, как вскоре выяснилось, старого знакомого Василия Яковлева. И никаких обысков, арестов, расстрелов. Но кроме омских большевиков, в Тобольск пытались прорваться и екатеринбургские. Первую их группу перехватили и уничтожили крестьяне. Другая проникла поодиночке, по подложным паспортам. И, наконец, подошел сильный отряд под предводительством некоего Заславского. О нем пишет офицер, выделенный временным правительством охраны, Николай Александрович Мундель. Это был злобный еврей, добивавшийся, чтобы семья немедленно была переведена в каторжную тюрьму. Омские красноармейцы во главе с Дегтяревым и Яковлевым попросили Заславского вон, причем очень настоятельно. Когда екатеринбуржцев удалось выпроводить, многим стало ясно, с какой целью Яковлев прибыл в Тобольск. Тем более, что Заславский, убегая из Тобольска, распространял слухи, что Яковлев собирается спасти Романовых. Как здоровье маленького? Еще с дороги Яковлев послал полковнику Кобылинскому телеграмму: «Едем благополучно, Христос с вами. Как здоровье маленького? Яковлев». По прибытии в Тобольск 23 апреля он немедленно стал добиваться встречи с государем. В тот же день комиссар и Николай II познакомились. Отношения между ними установились почти доверительные. Но наибольший интерес, как рассказывают свидетели их встреч, у Яковлева вызывал не сам государь, а наследник. Узнав, насколько Алеша плох, Яковлев был крайне расстроен. Вот слова преподавателя английского Чарльза Гибса. Он смотрел на Алексея Николаевича и ничего не говорил. 24 апреля эта сцена повторилась. Няня царских детей Александра Теглева рассказывала. Когда он вошел к нам, он сказал: «Я извиняюсь, я хочу еще раз посмотреть», не называя Алексея Николаевича. Молча он посмотрел на Алексея Николаевича и ушел. Царицей и княжнами Яковлев не интересовался совершенно. Камердинер государыни Алексей Волков подтверждает: «Все мы видели, что он проверяет Алексея Николаевича, проверяет, действительно ли он болен, не притворяется ли он». 25 апреля Яковлев, наконец, огласил распоряжение в ЦИКа и Свердлова вывести царскую семью. Но поскольку наследник оказался болен, Москва приказала доставить одного государя, чтобы заключить с ним некое загадочное соглашение. Ответ царя. Что это было за предложение и как отнесся к нему Николай II? На этот счет было высказано несколько версий, почти детально повторяющих друг друга. Приведем слова полковника Кобылинского. Государь сказал тогда: «Ну, это они хотят, чтобы я подписался под Брестским договором, но я лучше дам отсечь себе руку, чем сделаю это». А теперь выслушаем Николая Соколова. Свидетеля Кобылинского я допрашивал лично в течение нескольких дней. Он вдумчиво и объективно давал свое пространное показание. Но все же я убежден, что его слова о Брестском договоре не соответствуют мысли государя. Сопоставляя показания Кобылинского со всеми данными следствия по этому вопросу, я не сомневаюсь, что мысль царя была гораздо шире. Дело было, конечно, не в Брестском договоре, который стал уже фактом. Наблюдая из своего заключения ход событий в России и считая главарей большевизма платными агентами немцев, царь думал, что немцы, желая создать нужный им самим порядок в России, хотят через него дать возможность его сыну воспринять власть и путем измены перед союзниками заключить с ними соглашение. Ответ царя был категоричен: «Нет». Но Яковлев ясно дал ему понять, что если государь не поедет в Москву добровольно, то его придется доставить туда силой. И если у Яковлева не хватит на это решимости, то его сменит другой, менее расположенный к царской семье человек. Стало ясно, что поездка неизбежна. В этой ситуации удивительно повела себя царица Александра Федоровна. Желая поддержать мужа ради чести семьи, она твердо заявила, что будет сопровождать государя. Для этого ей необходимо было оставить больного Алешу. Как показывают очевидцы, царица невероятно страдала, но решение менять не хотела. «Не говорит ли этот величайший подвиг императрицы, спрашивает автор одной из книг о царской семье игумен Серафим, о том, что она беспредельно любила Россию. Продолжал оставаться нашим царем. Царя пугала судьба России. Он скорбел за свой народ», подводит итог всему случившемуся следователь Соколов. «Многие из нас легко похоронили императора Николая II. Он в своей душе никогда не хоронил нас и продолжал оставаться нашим царем». 26 апреля государь с супругой и дочерью Марией выехали из Тобольска, собираясь дать бой врагам в Москве, и не догадываясь, что уже победили, что венцы им уже готовы. 300 верст до Тюмени проехали за 40 часов на крестьянской повозке, затем были размещены в поезде «Уралец». Но прорваться в Европейскую Россию не удалось. В пути Яковлев узнал, что поезд хотят перехватить екатеринбуржцы. Он немедленно изменил маршрут, и поезд пошел в обратном направлении на Омск, чтобы двинуться оттуда на Москву через Уфу и Самару. Все напрасно. Поезд остановили войска Омского совета. Яковлев отцепил паровоз и отправился в Омск лично. Там он, возмущенный, отбил Свердлову телеграмму, сообщив, что омские и екатеринбургские большевики объединились, чтобы воспрепятствовать ему. Ответ Свердлова был убийственен. Он приказал доставить государя в Екатеринбург. Это могло означать только одно. Москва круто изменила планы. Миссия Яковлева оказалась законченной. 17 мая охранный отряд полковника Кобылинского был распущен. Судьба детей, оставшихся в Тобольске, оказалась в руках нового отряда, почти сплошь из представителей мирового интернационала. Вот несколько фамилий: Зен, Овсейчик, Прус, Рейнгольд, Берзин, Гейде. Правда, во главе отряда оказался некий Родионов, в котором кто-то из свиты государя опознал бывшего жандарма. Из Тобольска наследника и царевин повезли на пароходе «Русь» в Тюмень, вспоминает один из свидетелей. Здесь собралась на пристани громадная толпа народа, которая приветствовала царских детей. При виде наследника цесаревича послышался громкий плач с причитанием: «Дорогой ты наш, милый ты наш, куда ты от нас уезжаешь и зачем ты нас оставляешь?» Плакали женщины и мужчины, так что, смотря на эту картину, от слез удержаться было положительно невозможно. Встречали их зеленью и цветами, которыми стали усыпать путь их следования. Красноармейцы пытались помешать этому излиянию народных чувств к детям императора, но безуспешно. Вскоре царская семья воссоединилась в доме Ипатьева, чтобы не расставаться уже никогда. Незадолго до убийства царской семьи в Екатеринбург под видом сотрудников Красного Креста прибыло несколько представителей Берлина. Ознакомившись с положением государя, они отбыли восвояси. Нельзя исключить, что решение о казни Москва и Берлин принимали совместно. После того, как выяснилось, что царь-мученик и царица Александра не сломлены и не собираются покупать себе жизнь ценой каких-либо сделок, их судьба была решена. Царь мешал всем. Страны Антанты не желали отдавать Российской империи Константинополь. Монархисты желали видеть на троне нового, еще не оклеветанного человека. Большевики хотели диктатуры. Немцы – выхода России из войны. Царь мешал всем, кроме православного народа. Когда исчезла последняя надежда использовать государя в безумных, преступных, бездарных целях, он был казнен, чтобы навсегда остаться нашим царем и предстателем перед Богом. За что они его? 9 июля 1918 года председатель Петроградского ЧК Моисей Урицкий взялся лично допросить бывшего премьер-министра Владимира Николаевича Каковцева. Стояла цель — собрать материалы для суда над государем. Допрос Каковцева позволяет понять, почему этот суд оказался невозможен. Обратите внимание, слова, которые вы сейчас прочтете, были произнесены не на торжествах по случаю 300-летия дома Романовых, а в питерской чрезвычайке. 10 лет я был докладчиком у государя. Я хорошо знаю его характер и могу сказать по совести, что сознательно он никому не причинил зла, а своему народу, своей стране он желал одного – величия, счастья, спокойствия и преуспевания. Как всякий, он мог ошибаться в средствах, по мнению тех, кто его теперь так жестоко судит. Он мог ошибаться в выборе людей, окружавших его, но за все 10 лет моей службы при нем, в самых разнообразных условиях и в самую трудную пору последнего десятилетия, я не знал ни одного случая, когда бы он не откликнулся самым искренним порывом на все доброе и светлое, что бы ни встречалось на его пути. Он верил в Россию, верил в особенности в русского человека, в его преданность себе, и не было тех слов этой веры, которых бы он не произносил с самым горячим убеждением. Я уверен, что нет той жертвы, которую бы он не принес в пользу своей страны, если бы только он знал, что она ей нужна. За 70 лет большевики так и не смогли собрать материалов, чтобы обвинить царя-мученика. Еще раньше полностью провалилась попытка сделать это у Временного правительства. Алексей Федорович Романов, один из тех, кто должен был собрать компромат на царя, писал: «Не скрою, что, входя в состав следственной комиссии, я сам находился под влиянием слухов, захвативших всех, и был предубежден против личности государя. Утверждаю, однако, что не я один на основании изучения материалов пришел к совершенно противоположным выводам. Еврей, социалист и революционер, присяжный поверенный, которому было поручено Муравьевым, председателем комиссии, обследование деятельности царя, после нескольких недель работы, с недоумением и тревогой в голосе сказал мне: «Что мне делать? Я начинаю любить царя». В том же духе высказался юрист Владимир Михайлович Руднев, которому Временное правительство поручило провести дознание о преступлениях низвергнутого государя. На весь мир Руднев заявил: «Я просмотрел все архивы дворцов, личную переписку государя, и могу сказать, император чист, как кристалл». Ни один из этих людей не был монархистом, иначе их и близко не подпустили бы к расследованию. Просто прежде они черпали представления о царе из слухов, сплетен газет, но вот впервые им пришлось подойти к этому вопросу профессионально, то есть, помимо прочего, еще и честно. Результат потряс этих людей, в корне перевернул их представление о святом царе. Близкая подруга императрицы Анна Вырубова рассказала как-то одну историю, в которой нет ничего особенного, это лишь образец той ткани, из которой состояла жизнь царя. Раз как-то приехал в Гамбург государь с двумя старшими великими княжнами, дали знать, чтобы я их встретила. Мы более часу гуляли по городу. Идя переулком по направлению к парку, мы столкнулись с почтовым экипажем, с которого неожиданно свалился на мостовую ящик. Государь сейчас же сошел с панели, поднял с дороги тяжелый ящик и подал почтовому служащему. Тот его едва поблагодарил. На мое замечание, зачем он беспокоится, государь ответил: чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не напоминать своего положения. Такими должны быть и мои дети. Он их хорошо воспитал, своих деток: Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, Алексея, потому что никогда не фальшивил, не лгал. Можно обмануть всех, но не того, кто рядом с рождения. Благословен тот, чей ребенок, как святыню, понесет людям его слова. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, писала из заточения великая княжна Ольга, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него. Он всех простил и за всех молится, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Какие прекрасные лица! Присяга перед Богом. Оглядываясь на святого царя, мы начинаем постигать смысл русской истории. Можно ли обойтись без этого понимания? Есть много людей, которые верят в Бога мало или не верят вовсе, и все же страна может ими гордиться. Но даже когда они счастливы, то все равно несчастны, потому что без Христа сердце будет повторять и повторять: «Все бессмысленно, ты смертен». Лишь после того, как человек переступает порог церкви, обретает веру, которая его преображает, в нем начинают рушиться перегородки, которые прежде мешали духу расти. Но и тогда, если он скажет Господу: «Эту стену во мне не трогай», Бог его волю насиловать не станет, и преграда останется, и душа в этом месте искривится. Одна из перегородок, которые нам мешают сегодня дышать, — измена клятве, которую наш народ дал Господу в 1613 году. Тогда он пообещал вечно хранить верность царю Михаилу Романову и его потомству. «Я лично никакой клятвы не давал», — возразят некоторые из нас, христиан. Но это ничего не меняет. Наши предки на Великом Земско-Поместном соборе 1613 года принесли обет перед Богом не только за себя, но и за нас, своих потомков. Пережив ужасные бедствия, они выстрадали понимание, что никакие самые удачливые самозванцы, вроде Гришки Отрепьева, никакие герои и прочие властители дум не способны уберечь Россию от гибели, а народ — от самоистребления, доходящего до каннибализма. В смутное время было испробовано все, что возможно, от семибоярщины и однобоярщины в лице Василия Шуйского до призвания на царство польского царевича. И чем дальше, тем глубже погружались в трясину, пока не поняли, наконец, что только помазанник Божий может объединить народ и возродить страну. Поэтому, когда над нами, монархистами, смеются и бросают нам вслед царепоклонники, мы должны помнить, что всего лишь исполняем присягу дому Романовых, которую наши предки приносили пред лицом Божиим за нас и ради нас. Клятва дому Романовых была вовсе не ритуальным действием или обязательством, которое со временем может утратить силу, а предупреждением для будущих поколений. Смута в нас самих, не поляки ей виной. И как только мы вырываем власть из рук Божиих, беремся по своему разумению устраивать жизнь, бедствия возобновляются. Великий опыт. Патриархи, священство — это наследники апостолов. А в ком мы находим соответствие другой стороне служения Христа, который назван не только первосвященником по чину Мелхиседекову, но и царем царей? Кто унаследовал его царственность? Образы многих византийских, русских, сербских кесарей дают ответ на этот вопрос. Противники монархии любят повторять, что церкви нет дела до земного царства. В какой-то момент так думало и большинство нашего священноначалия. Вспомним, как святой митрополит Киевский и Галицкий Владимир отступился в феврале 1917 года от царя Николая. Он отказался поддержать венценосца в дни февральского мятежа, а после этого признал Временное правительство. Столь же инертно относилась к самодержавию в момент его падения большая часть российских архиереев. Мечталось о патриархе, о поместном соборе, о свободе церкви от цепей, наложенных Петром Великим, о многом другом. Но что произошло дальше? Какой урок преподал Господь святому митрополиту Владимиру, любя своего верного пастыря? На глазах многочисленных монахов святитель был уведен на смерть. Ни один человек за него не вступился, так же, как сам владыка незадолго до этого не вступился за царя. Первым следствием разделения церкви и царства в России стал отток из храмов мужчин. Явление это необычно и ненормально. Достаточно посмотреть, как обстоят дела у мусульман и иудеев. Быть может, дело в том, что русский мужчина впервые вступил в храм в качестве дружинника равноапостольного князя Владимира. Быть может, образ царский во Христе для мужчины не менее дорог, чем образ его священства. Безусловно, в царской власти есть свои искушения. Монархия – это слишком серьезный вызов дьяволу, чтобы можно было избежать борьбы, а нередко и поражений. Вот почему она – ничто без церкви. Пример тому – правление царя Иоанна Грозного. На московском троне не бывало прежде столь одиноких людей. По какому-то ужасному и непонятному на первый взгляд стечению обстоятельств, первый российский царь оказался замешан в небывалом доселе преступлении. Впервые был убит глава русской церкви, митрополит Филипп. Можно сколько угодно доказывать, что Иоанн Васильевич здесь ни при чем. Безнаказанность убийцы Малюты Скуратова едва ли свидетельствует в пользу этой версии. И в любом случае остается вопрос принципиальный. Почему именно при Иоанне Грозном это произошло? В чем была причина столкновения царя и церкви? Церковь в лице митрополита Филиппа призывала властителя сохранять человечность и этим мешала Грозному. Это русское слово «человечность» нельзя перевести как «гуманизм». Речь идет о чем-то большем, чем идеологема. Слишком много в этом понятии жалости и тепла. К сожалению, в царе Иоанне человечность так и не получила развития. Одно и то же чувство просвечивает сквозь все его аргументы в переписке с князем Андреем Курбским. То самое, что родило в голове государя мысль эмигрировать в Англию, и заставляла казнить без счету грубых, но верных бояр. Это чувство – страх за себя. Все послания к Курбскому сливаются в один крик: «Не смейте меня убивать! Нельзя убивать царя!» И здесь Грозный был прав, но спросим себя, а людей вообще убивать можно? Речь идет, конечно, не о войне, а об истреблении невинных по подозрению, по совершенно невнятным мотивам. Чем больше царь Иоанн настаивал на том, что нельзя трогать помазанника, тем крепче утверждался в мысли, что человека вообще истреблять не только можно, но и нужно. Именно в этой точке и произошел его разрыв со Христом, запечатленный кровью святителя Филиппа. Чтобы понять всю важность случившегося, вспомним, с чего начиналась русская вера. Как святой Владимир, прочитав Евангелие, хотел запретить казни на Руси. Греки его отговорили и, наверное, правильно сделали, но сам порыв драгоценен. Не Евангелие святой князь Владимир взялся подгонять под себя, а себя под священное Писание. Отсутствие евангельского духа – вот главный порог всей идеологии Иоанна Васильевича. За этим последовало крушение, смута, гибель и воскресение царства на новых, более прочных основаниях. 10 веков русские пытались понять, какой государь им надобен. Это был великий опыт, его значение для будущего больше, чем это видится в наше время. Диктатура – это правление безжалостных героев. Демократия – обывателей. Христианская монархия – личности. Прошлый век был веком идеологии, которые до смерти всем надоели. Избави нас, Бог, от того, чтобы превратить наше отношение к монархии в нечто подобное. Молча постоять перед образом царственных мучеников намного важнее. Цельному человеку не нужно много слов, чтобы выразить чувства. Образец правильного отношения к монарху оставил нам адмирал Нахимов, незадолго до гибели написавший: «Я простой русский человек, только соображаю, что на всяком корабле нужен хороший командир. В средствах исправления общества не разбираюсь, тайных обществ всегда избегал, но в народ свой и лучшую его судьбу верю». С кораблем он сравнил страну, а царя с капитаном, без которого моряку обходиться никак невозможно. Логика тех, кто утверждает, будто канонизация государя обусловлена лишь его мученической кончиной, поразительна. Развалил страну, был за это убит. Ладно, будем почитать как страстотерпца. Почему же тысячи и тысячи людей со слезами, с мольбой так долго добивались его прославления? Да потому что мы его любили и любим, нашего царя. Не только смертью, но всей своей жизнью он напомнил нам о Христе, о том, что это такое быть человеком. Следующие два очерка о том, как Россия шла к прославлению царя Николая. Один из них носит автобиографический характер. Герой другого – замечательный человек, московский хирург Олег Иванович Бельченко. Потрясающая история, которую он поведал, лишает всякой ценности утверждения, будто за канонизацией царственных мучеников стояли некие политические силы. Царя прославил, несомненно, сам Господь.